Уловка Феникса. В тот же день около 12 часов карета графа Феникса подъехала к дому, где жил Бессменный. Гайдук в белой ливрее отыскал денщика Петрушку и велел доложить князю, что его сиятельство граф Феникс просит князя принять их. Петрушка явился к Бессменному и вытянулся. «Что тебе?» «Вас спрашивают. Кто?» «Феникс». «Кто?» «Веник. Так и велел белый егонный мужик доложить, что, дескать, Веникс». «Что ты врешь?» — рассердился Бессменный и подошел к окну. Взглянув в него, он сразу узнал карету графа Феникса, в которой тот довозил его с острова до города. «С чего это он пожаловал?» — удивился князь и невольно оглядел свою скромную комнату, вовсе не так убранную, чтобы принимать таких гостей, как этот заморский граф. «Ты сказал, что я дома?» — спросил Бессменный. «Сказал». «Ну, так поди скажи, что я сейчас уезжаю, выхожу из дома. Или нет, постой, ты переврешь что-нибудь. Дай мне шляпу и плащ». С тех пор, как Бессменный узнал, в каких отношениях Надя состоит к Потемкину, и почему Светлейший взял вдруг к себе свою дочь и скрыл ее, на это были особые причины, о которых говорить нельзя, он вполне успокоился, и его здоровье заметно поправлялось. Тяжелая рана зажила окончательно. Он схватил плащ, перчатки и шляпу и совсем молодцом вышел на крыльцо. «Вы застаете меня, граф?» — заговорил он с учтивым поклоном, приближаясь к окну кареты Феникса, на выходе из дома. «Я рад, что вы поправились и что я вижу вас здоровым», — ответил граф. «Мне давно хотелось навестить вас, но я боялся, что мое посещение обеспокоит вас во время болезни». Бессменный приподнял шляпу. «Благодарю вас и еще раз простите, что не возвращаюсь домой, чтобы воспользоваться вашей беседой, но дело в том, что мне предписана прогулка именно в это время, как самое теплое среди дня». «Послушайте, князь», — ласково произнес Феникс, «я надеюсь, что у вас больше не таится никакой неприязни ко мне». «Согласитесь, что причиной, нанесенной мною вам раны, был вовсе не я. Я не хотел этой дуэли и сделал все зависящее от меня, чтобы избежать ее. Вы сами пожелали и настаивали. Я же со своей стороны не имел основания питать к вам вражду и, напротив, после нашего поединка питаю двойное уважение к вам. Я ни в чем не виню вас, граф, и ничего против вас не имею теперь», — искренне ответил Бессменный. «Так докажите это на деле. У вас есть просьба ко мне?» «Да, и большая». «В чем же дело?» «Садитесь в мою карету и поедемте вместе. Я уверен, что прогулка в экипаже будет для вас полезнее, чем ходьба пешком, потому что вы меньше утомитесь и дольше пробудете на свежем воздухе». «Но право я не знаю, граф. Вы мне докажете этим, что не сердитесь на меня». И граф, велев Гайдуку откинуть подножку, протянул руку Бессменному, приготовясь помочь ему войти в карету. «А вы куда едете теперь?» — спросил князь. «Мне все равно куда-нибудь за город прокатиться. Я модных и людных мест не люблю. Мы можем проехаться с вами за Таврический дворец. Прекрасная дорога, князь». Таврический дворец имел, по-видимому, магическое влияние на Бессменного. Он поднялся в карету, подножка щелкнула, дверца захлопнулась. Очутившись снова с графом Фениксом в той же карете, в которой они ехали тогда, Бессменный живо припомнил весь тот день, обед у Елагина, потом разговор с графом, свой визит к нему и зеркало, в котором он видел Надю, протягивавшую к нему руки и говорившую: «Муж мой». «А что, зеркало еще существует у вас, граф?» — спросил он, когда лошади тронулись и карета закачалась на своих рессорах. «Существует, что ему сделается?» «И предсказания его не ложны? Вы продолжаете утверждать это?» «Продолжаю. Еще недавно мне пришлось проверить, и я получил несомненное подтверждение». «Значит, и со мной случится то, что оно мне предсказало?» «Должно так быть. Тогда я буду счастлив. От всей души желаю вам этого». Лошади бежали крупной рысью. Бессменный задумался, и воображение унесло его далеко, в то самое будущее, которое он видел в зеркале. Но как это случится, как это произойдет? И в голове его рождался один план за другим, и комбинации одна другой фантастичнее являлись как бы сами собой. то он видел себя достигшим высших почестей и являющимся к Потемкину просить руки Наде. То наоборот, он жил с нею в бедной хижине, причем, конечно, хижина была похожа на крошечный киоск, какие ставят в парках. Бессменный был успокоен, и радостное настроение и вера в будущее снова вернулись к нему –